Лизе было безмерно жаль маму, и она была очень зла на отца. Но девушка любила их обоих. Про себя Лиза частенько думала. Все, кто завидует ей, немедленно отказались бы от чести быть дочерью гения, узная они, что выпало на ее долю. Отца она видела лишь изредка, за обеденным столом, в компании покупателей, в бассейне, в обществе девиц в бикини и без оных, на экране телевизора и на страницах журналов, в окружении поклонников его таланта. По его собственным словам, Леон хотел наверстать все то, чего у него не было в Советской России. А вспомнив о дочери, он заваливал ее дорогими и ненужными подарками. Фарфоровыми куклами в старинных одеждах, бриллиантовыми украшениями, редкими зверушками. Мама, превратившаяся в некое подобие себя, стала живой тенью, потерявшей веру в себя и мужа. Она тоже не занималась дочерью, предпочитая проводить время в своих апартаментах, рассматривая картины, написанные супругом. На них была изображена она сама, молодая, полная жизни и здоровья. Ее дневной нормой стали 3 пачки сигарет и бутылка виски. Тяжелая болезнь супруги Леона Кричета журналистов особо не заинтересовала. Их более привлекали сексуальные экспады самого художника, который дал согласие журналу «Playboy» провести в замке фотосессию. Он сам в роли Калигулы, а нимфетки и старлетки в роли патрицианок, рабынь и наложниц. В конце концов, Кричет заявил, что не потерпит превращение замка в филиал клиники, и Светлану поместили в одну из клиник в Ницце. Химиотерапия и радиотерапия положительных результатов не принесли. Светлана угасала с каждым днем. Корифеи в области онкологии, которых отец Лизы щедро оплачивал, сетовали, что невозможно помочь пациентке, которая сама поставила на себе крест и смирилась с ужасной участью, а к тому же продолжает курить, невзирая ни на какие запреты. Полгода, отведенных светилами от медицины, пролетели быстро. Приближался 16-й день рождения Лизы. Она навещала маму каждый день, но Светлана иногда и не узнавала дочь, находясь в полузабытии под воздействием снимающих боль наркотических средств. Девушка подолгу держала маму за руку, гладила ее по тонкой руке, обтянутой алебастровой кожей, сквозь которую виднелись сиреневые артерии и вены. Он, Кричет, посетил клинику всего один раз, постоял около кровати жены, склонив голову, испуганно отшатнулся, когда возникла медсестра с эмалированным корытцем, в котором лежали шприц и ампула, и спасся бегством в коридор, где долго-долго раздаривал автографы понаехавшим поклонникам своего таланта и со смехом отвечал на вопросы журналистов, словно забыв, или в самом деле забыв, о том, что всего в нескольких метрах умирает его подключенная к аппарату искусственной почки жена. Больше всего Светлана боялась, что скончается в день рождения Лизы. Но именно так и произошло. В тот декабрьский день было пасмурно. На море вздувал бахрому волн ветер, пришедший из холодной Атлантики. Накануне лечащий врач сообщил Лизе, что финала осталось ждать недолго. День или два. От силы неделю. Она сообщила об этом отцу, но тот попросил не отвлекать его по пустякам и удалился в ателье. В дверь Лизиной комнаты постучали. Вошел чопорный дворецкий и, протягивая ей трубку радиотелефона, сообщил: «Мадмуазель, звонок для вас». Ей исполнилось 16 лет, но Лиза знала, что никто не будет звонить, дабы поздравить ее. Отец никогда не помнит о чужих днях рождения, а если вдруг и вспомнит, то появится под вечер с бархатной коробочкой, в которой лежит драгоценная подвеска или браслет. Как будто подарком можно купить любовь дочери. Значит, этот звонок... «Мадмуазель Кричет?» — услышала Лиза голос главного врача клиники и сразу поняла, что не ошиблась в своих предположениях. «Увы, я вынужден сообщить вам печальную весть. 10 минут назад мадам Кричет скончалась. Примите мои самые искренние...» Лиза не знала, что делать. Кричать? Плакать? Биться в истерике? Какое-то время она сидела на кровати. Затем подошла к большому стрельчатому окну, выходившему в сад. Отец. Она должна сообщить ему. Она бросилась из комнаты, чуть не сбила с ног горничную, которая несла стопку белья. По лестнице скатилась вниз, на первый этаж. Пересекла нескончаемую анфиладу комнат и вылетела в сад. Девушка направилась к ателье, твердо зная, что отец будет недоволен. Еще бы, ведь она отвлекает его от работы. Но сейчас она не может соблюдать глупые правила дворцового этикета, введенные отцом для того, чтобы тешить собственное непомерное самолюбие. Лиза подошла к стеклянной стене ателье и замерла. Ее глазам предстала такая картина. На большом деревянном столе меж эскизов, мольбертов и тюбиков с краской лежала абсолютно нагая рыжеволосая девица, и над валькирией склонился, уестествляя ее, Леон Кричет. Несколько показавшихся необычайно долгими секунд Лиза наблюдала за этим животным сексом. До нее донесся тонкий, визгливый голос отца и раскатистые стоны девицы. Щеки Лизы запылали, но не от стыда, а от гнева. Ворваться в ателье, вышвырнуть девицу вон, накричать на отца? Но что это даст? Он ведь гений, а значит, не подвластен правилам, по которым живут обычные, такие, как она сама, люди. Девушка развернулась и отправилась прочь. Через 40 минут она была в клинике, облаченная в черное платье, перчатки и с маленькой черной сумочкой на длинном ремешке. Светлана, лежавшая на кровати, выглядела умиротворенной. Боль отступила, отчаяние исчезло, невзгоды прошли. Лиза поцеловала маму в прохладный лоб и поняла, что ее детство бесповоротно закончилось. Вернувшись в замок, она узнала, что отец в сопровождении свиты укатил в Рим. Связаться с ним Лиза смогла только поздно вечером, разыскав его в отеле. Из трубки слышались глупый женский хохот и выстрелы откупориваемого шампанского. «Мама умерла», — коротко сообщила отцу Лиза. Кричет, подумав, ответил. «Я сейчас очень занят. У меня несколько чрезвычайно важных потенциальных покупателей из Штатов. Я ведь знаю, на тебя можно положиться. Так что займись похоронами. Я вернусь послезавтра». Только много позже Лиза поняла. Отец никогда не любил по-настоящему ни маму, ни ее саму. Иначе разве он поручил бы 16-летней дочери подготавливать траурную церемонию? В ту субботу, когда на одном из бертранских кладбищ хоронили Светлану Кричет, моросил дождь и дул пронзительный ветер. Отец обещал прибыть к 11. Но его не было ни в половине 12-го, ни в 12. Лиза, заметив смущение на лице православного священника, прибывшего из Парижа,